столовую быстро вошел адъютант, который, по заведенному во многих полках обычаю, обедал всегда у командира. Мягко и развязно позвякивая шпорами, он подошел к отдельному майоликовому столику с закуской, налил себе водки и, не торопясь, выпил и закусил. Ромашов почувствовал к нему зависть и какое-то смешное мелкое уважение. — А вы водки? — спросил Шульгович. — Ведь пьете? — Нет, благодарю покорно. Мне что-то не хочется, — ответил Ромашов сиплым голосом и прокашлялся. — И прекрасно! Самое лучшее! Желаю и впредь так же! Обед был сытный и вкусный. Видно было, что бездетные полковники-полковница прилепились к невинной страстишке. Хорошо поесть. Подавали душистый суп из молодых кореньев и зелени, жареного леща с кашей, прекрасно откормленную домашнюю утку и спаржу. На столе стояли три бутылки с белым и красным вином и с мадерой, правда, уже начатые и заткнутые серебряными фигурными пробками, но дорогие, хороших иностранных марок. Полковник, точно недавний гнев, прекрасно повлиял на его аппетит, ел с особенным вкусом и так красиво, что на него приятно было смотреть. Он все время милый, грубо шутил. Когда подали спаржу, он, глубже засовывая за воротник тужурки ослепительную белую жесткую салфетку, сказал весело: «Если б я был царь, всегда бы ел спаржу». Но раньше, за рыбой, он не утерпел и закричал на Ромашова начальническим тоном: «Подпоручик, извольте отложить ножик в сторону. Рыбу и котлеты едят исключительно вилкой». «Нехорошо-с. Офицер должен уметь есть. Каждый офицер может быть приглашен к высочайшему столу. Помните это». Ромашов сидел за обедом неловкий, стесненный, не зная, куда девать руки, большую частью держа их под столом и заплетая в косички бахромку скатерти. Он давно уже отвык от хорошей семейной обстановки, от приличной и комфортабельной мебели, от порядка за столом. И все время терзала его одна и та же мысль: ведь это же противно. Это такая слабость и трусость с моей стороны, что я не мог, не посмел отказаться от этого унизительного обеда. Ну вот, я сейчас встану, сделаю общий поклон и уйду. Пусть думают, что хотят. Ведь не съест же он меня, не отнимет моей души, мысли, сознания. Уйду ли? И опять, с робко замирающим сердцем, бледнее от внутреннего волнения, досадуя на самого себя, он чувствовал, что не в состоянии это сделать. Наступил уже вечер, когда подали кофе. Красные косые лучи солнца ворвались в окна и заиграли яркими медными пятнами на темных обоях, на скатерти, на хрустале, на лицах обедающих. Все притихли в каком-то грустном обаянии этого вечернего часа. «Когда я был еще прапорщиком, — заговорил вдруг Шульгович, — у нас был командир бригады, генерал Фофанов. Такой милый старикашка, боевой офицер, но чуть ли не из кантонистов. Помню, он бывало подойдет на смотру к барабанщику, ужасно любил барабан. Подойдет и скажет: «А ну-ка, братец, шиграй мне что-нибудь меланхоличешкое». Да. Так этот генерал, когда у него собирались гости, всегда уходил спать аккуратно в 11. Бывало, обратиться к гостям и скажет: «Ну, господа, ешьте, пейте, вешелитесь, а я иду в объятия Нептуна». Ему говорят: «Морфея, ваше превосходительство». «Все равно, и ж одной минералогии». так и я теперь, господа». Шульгович встал и положил на спинку стула салфетку. «Тоже иду в объятия Нептуна. Вы свободны, господа офицеры». Офицеры встали и вытянулись. Ироническая горькая улыбка показалась на его тонких губах, подумал Ромашов, но только подумал, потому что лицо у него в эту минуту было жалкое, бледное и некрасиво почтительное.